Глава 17. Король воров. Цель оправдывает средства. Гого Осташвили любил купаться в лучах славы. Он всегда презирал подпольных миллионеров из конспирации, отказывавших себе во всем. Лишь по необходимости демонстрировал уважение авторитетам, имевшим не одну ходку. По молодости он месяц попарился на нарах Бутырки. Дело по хулиганству стараниями отца удалось быстро погасить. Но впечатлений хватило на всю жизнь. Камерная публика не стоила его таланта. Артист в душе, он всегда искал внимания и славы у сильных и красивых людей. И всегда хотел стать таким сильным и красивым. Стальная хватка, азарт и жажда иметь все, что попадало в поле зрения, сделали его тем, кем он стал в благодатные годы полного развала и беззакония. Теперь его внимание искали красивые и талантливые, но лишенные силы. Ему тайно завидовали сильные, лишенные широты и размаха его артистической души. Неуемная энергия не давала ему покоя. Гого бросался из одной авантюры в другую и всякий раз вырывал у судьбы свой кусок счастья и удачи. Год назад его брата нашли с простреленной головой у дверей квартиры. Все надеялись, что Гого уймется, ведь звонок прозвенел, но он лишь крепче закусил удила. «Теперь я живу за двоих», — сказал он пытавшемуся его вразумить. «Равануза, мне надо успеть за двоих прожить. Понял?» И так притянул своего финансового советника за лацканы, что затрещали швы. За этот год империя Осташвили, ногами плотно стоявшая в преступном мире, пробила негласный потолок для лиц с запятнанной биографией и вклинилась в мир больших денег и большой политики. Осташвили быстро пробежал глазами факс и кивнул стоящему рядом черноволосому парню с фигурой борца-тяжеловеса. «Хорошо, Давид, набери-ка мне номер этого белобрысого педрилы. Ну, сам знаешь». «Понял, Батон и Георгий». Давид, отступив в сторону, достал радиотелефон. «Равануза, не спи!» Осташвили захохотал, когда сидевший напротив полный человек с лысиной на круглой, как шар, голове вздрогнул и захлопал глазами с короткими, будто обожженными ресницами. «Извини, замечтался». Равануза до выхода на экран итальянского сериала «Спрут» называли Башка. По паспорту он был Ашкенази Александр Исакович. Пятый пункт, соответственно. Ну, кому до этого дело? Обе клички были данью незаурядному бухгалтерскому уму, помноженному на тягу к присвоению общенародной собственности. Осташвили ценил Равануза за феноменальную память на цифры и феноменальную жажду денег. На мелкие недостатки, в частности, вечно торчащие из брюк уголки несвежей рубашки и неизменные уже много лет галстук, внимания старался не обращать. Равануза был талантливым финансистом, а талантам, как давно убедился Гого, нужно многое прощать, иначе они не работают, чахнут, как дети, лишенные материнской ласки. Как в рекламе: мы сидим, а денежки идут, да? Вот все вы такие мясоеды, резкие, а выносливости нет. Я мясо в рот не беру уже лет 20 и здоровее Давида. Хотя ему всего 25, и он мастер международного класса, но переживу я вас обоих, веришь? Да при чем тут моя вера? Равануза слабо улыбнулся. Живи сколько хочешь. Батон и Георгий, пожалуйста. Давид двумя руками поднес трубку. Осташвили, не глядя, сгреб ее тяжелой пятерней. «Алло, Осташвили, — говорит. — Ха, спасибо, дорогой. Как сам? Рад слышать. Слушай, у моего хорошего друга жена решила запеть. Ай, ну хочет она петь, что теперь делать? Не топить же ее, тем более, что он только что на ней женился. Ха-ха. Ты вот что, дорогой, возьми ее к себе. Ну, клипы, мипы, песенки подбери. Слушай, я же не говорил, что это новый Пугачева. Человек он уважаемый, сделай ему приятный, а? Молодец, завтра она подъедет. Все, дорогой, спасибо». Он, не оборачиваясь, передал трубку Давиду. «Еще одна свистушка безголосая», — проворчал Равануза. «Сколько же можно звездюлик плодить? Слушай, я же ее не в Большой театр устроил. Пусть попляшет девка, пока молодая. Ты, кстати, приход по новой партии товара посчитал? Давно. Отмыв этой партии займет 2 недели. А быстрее не получится. Рованузо печально покачал головой. Увы, Георгий, но тут даже я бессилен. У казино есть своя пропускная способность. Не может в него завалить народу больше, чем ходит всегда. И объем выигрышей не может подпрыгивать под потолок всякий раз, когда нам привозят партию товара. Так очень легко высчитать динамику, наложить на имеющуюся информацию и вычислить, откуда деньги. Опера же не дураки, зря что учили. А если запустить через всю казино сразу? Я и считал для всех сразу, вздохнул Рованузо. Хорошо, Асташвили протянул ему листок факса. Болевицы к нам в гости собрались. Подготовь отчетность, наверняка полезут. Так что еще? А, Давид, узнал насчет Журавлева? Да, Батона, Георгий, Давид открыл блокнот. Из банка передали. Фирма РусИн резко пошла в гору. Кто-то передал ей хорошие концы в Монголии и Китай. Кредиты отдает, срок. На счету сейчас? Неважно. Крыша чья? Военные. Крутые. Все они крутые, только солдаты у них с голоду пухнут, отмахнулся Асташвили. А Журавлев, значит, безопасностью заведует? Да. Вот как? Хотел к себе взять, а он, сука, вывернулся. Мало ли на нас ментов работает, Батона Георгий. Это не мент. Да и вообще, товар штучный. Башка лучше, чем у Равануза работает. Ну и бог с ним. Пошли людей, пусть наедут по полной программе. Равануза, ты Журавлева не знал? Нет. Тот едва заметно вздрогнул. Опять спишь? Да не дрожи ты, башка. Жаль, что не знал он. Он бы тебе срок в момент организовал. Ха-ха. Асташвили оттолкнул ногами и кресло на колесико послушно отъехало от стола. Ну и что? А ничего. Можешь теперь спать спокойно. Кто не работает с нами, тот не работает против нас. О, как сказал. Асташвили развалился в кресле, закинув ногу на ногу, ожидая реакции, как артист аплодисментов. «Можно отлить в бронзу», — буркнул Рованузо и забарабанил по клавишам калькулятора. Асташвили развернул кресло так, чтобы увидеть стоявшего за плечом Давида. Тот, как и ожидалось, изобразил на лице восторг. Старших Давид уважал, не пример вечно всем недовольному Рованузо. «Разберешься с этим Журавлевым как надо. Возьму тебя к себе в партию. Будешь возглавлять молодежь. Что-то типа комсомола. Договорились?» «Спасибо, Батона Георгий», — лицо Давида залило краской. «Ай, не красней, как девица», — Гога был доволен реакцией. «Обещал в люди вывести и выведу». Человеческого сырья у Гоги было в избытке. После свистопляски, которую устроил Гамсахурдия, из Грузии чередой пошли многочисленные родственники, родственники родственников, друзья друзей и совсем уже незнакомые люди. Все надеялись получить свой кусок. Асташвили никому не отказывал, зная, что даже мелкая услуга в трудную минуту не забывается никогда. Помогал, пристраивал к делу. Выгода была двойная. Приобретал верных людей и дело расширял. Давида он приметил давно, но приблизил к себе после неприятной истории. Гуляли свадьбу. Гога приехал как почетный гость с ключами от нового Мерседеса в подарок молодым. Не успели выпить и закусить, как, вынеся двери, в зал ворвался спецназ. Ловко и отработанно люди в черных масках рассыпались по залу, разобрав пространство по секторам обстрела. Старший, огромный верзила, молча ждал, пока сама собой не установится гробовая тишина. Потом не спеша подошел к отцу жениха, одним рывком поднял его на ноги и отволок к лестнице, ведущей на 2-й этаж. Гога моментально сообразил, что к чему. Это был не просто наезд. Это было хуже. Неделю назад отец жениха Вахтанг решил наехать на одну фирму. Гога отговаривать не стал, хотя были сведения, что в фирме имеет свой интерес один из вице-премьеров правительства. Теперь было ясно, что имеет доказательства, можно сказать, перед глазами. В ладных, плотно сидящих серых комбезах и с ухоженными по всему бывшими в деле автоматами в руках, все сразу поняли, не менты дешевые. хозяйский спецназ пришел устроить разбор по первому разряду. Гого почувствовал, как, оторвавшись от Вахтанга, взгляды присутствующих скрестились на нем. Надо было действовать. Лучше потерять жизнь, но уронить авторитет нельзя. Он встал и, отрешенно отметив, как напряглись спецназовцы, вышел из-за стола. Только бы не остановили. Один выстрел в потолок, и придется лечь. А ложиться нельзя. Нельзя! По спине под шелковой рубашкой юркнула горячая капелька пота. Гого задержал дыхание и шагнул вперед. По борцовскому прошлому знал, как бы ни было страшно, нужно сделать шаг к центру ковра. А там уже нет до страха. Там кто кого. Что встал? Старший развернулся в полоборота и положил широкую ладонь на автомат. Все ясно, стрелять никто не будет. Приказали опустить, падлы. Гого ускорил шаг. «Я Георгий Асташвили», — сказал он. «Если есть вопросы, давайте говорить со мной». Глаза старшего сквозь прорези в маске показались Гоге двумя черными дулами, уткнувшимися в грудь. Он слышал фамилию, не мог не слышать, а видел впервые. Наконец он оттолкнул себя Вахтанга и, поскрипывая новыми бутсами, подошел к Гоге. «Просили передать этой сране?» — старший кивнул на Вахтанга. «Надо знать свое место». «Я понял». «Еще что?» Гого чутьем борца уловил движение противника вперед и чуть отступил. Старший прошел мимо, обдав острым запахом военной формы. Слава богу, не толкнул, не зацепил локтем или стволом. На такое неминуемо нужно было отвечать. А что начнется в зале, вцепись он в старшего, Гого боялся даже подумать. Старший подошел к столу, ногой отодвинул стул вместе с сидящей на ней крашеной блондинкой из худосочных подруг невесты, налил себе полный бокал шампанского. «Еще просили поздравить молодых!» Он одним махом опрокинул бокал в прорезь маски, чмокнул губами и с хрустом раздавил бокал крепкими пальцами. Сидящая рядом блондинка тихо ойкнула, когда сверху ей на колени посыпались мелкие осколки. Спецназовцы, как по команде, сдвинулись к дверям, оставив командиру промежуток для отхода. Стволы автоматов хищно рыскали по рядам гостей, выискивая желающих вскочить и попытаться поднять шум. Таких не нашлось. Все сидели как загипнотизированные. В холле с грохотом захлопнулась дверь, потом взревела на полных оборотах движок отъезжающей машины, а в зале все еще висела нервная тишина. «Сейчас начнется», — Гого понял, что теряет драгоценные секунды. «Еще немного, и гости начнут шумом отбрасывать стулья. Хозяин оскорбил стол, за который собрал уважаемых людей. Такое не прощают. У всех были дела, может быть, и не менее опасные, чем у Вахтанга. Но никто не имеет права выплескивать свое дерьмо на гостей». Гого отчаянно пытался что-нибудь придумать, но уже весь выложился. «Ни сил». Ни азарта для новой схватки не осталось. В этот момент на дальнем конце стола поднялся бледный от волнения Давид. «Батон Георгий, дядя Вахтанг!» – начал он срывающимся голосом. Все тут же повернули головы. «Я пью это вино за вас, старших, и пусть у этих поганых ментов будет столько счастья, сколько капель останется в этом бокале!» Он залпом выпил и хлопнул перевернутым бокалом по ладони. Потом поднял ее вверх, показав всем, что на ней нет ни капли. Асташвили, пока еще никто не успел прийти в себя, бросился к столу, плеснул в первую попавшуюся рюмку и, отчаянно играя веселье, закричал: «Ай, Давид! Ай, молодец! Иди ко мне, парень! Дай я тебя обниму!» Он широко раскинул руки. Пока Давид, смущенный от всеобщего внимания, выбирался из-за стола, Гого успел притянуть к себе бледного, как полотно, Вахтанга. «И ты, Вахтанг, стой рядом!» Он не стал ждать Давида. Нельзя было упускать момент. «Пьем за молодых! Гости! Они переживут и нас, и наших врагов! За молодых!» Он с облегчением заметил, что руки многих потянулись к бокалам. Сообразили, что Гого дает всем шанс с честью выбраться из мерзкой ситуации. Через несколько показавшихся бесконечными мгновений стали вставать, протягивая через стол бокалы. Каждый хотел чокнуться с Гогой. Он махнул оркестру, притихшему на своем пятачке. Первой взвыла зурна. Потом опомнился барабанщик. Через секунду музыка и шум отодвигаемых стульев похоронили готовую взорваться тишину. Он пошел вдоль длинного стола, хлопая по плечам мужчин и вежливо, чуть касаясь, чокаясь с женщинами. По пути перехватил Давида, обнял за плечи. Они у парня оказались литыми, надежными. Асташвили, отгоняя воспоминания, потянулся до хруста. Подошел к окну, поднял жалюзи. В комнату ворвался бледный осенний свет. Толстые стекла были иссечены змейками дождя. Окна офиса выходили прямо на Кремль, и это тешило самолюбие Гоги. Отсюда, с верхнего этажа гостиницы, хорошо просматривались внутренние кремлевские постройки, невидимые простым смертным, снующим вдоль неприступной для них стены. Этот рубеж Гога уже преодолел. Его дважды приглашали на торжественные приемы, но самым важным визитом за стену он считал конфиденциальную встречу с одним высоким чиновником. Это уже было не просто подтверждением его статуса богатого и уважаемого человека. С ним считались на равных, как ему показалось, обсуждая дела благотворительного фонда, через который шла львиная доля импортной водки. Асташвили, как восточного человека, поразила византийская роскошь кремлевских внутренних покоев. Но было в ней то, чего не купишь ни за какие деньги и не поставишь в только что отстроенный особняк. Сами стены излучали спокойную уверенность. Это была власть в ее максимальной концентрации. У него даже дух сперло, когда он понял магию Кремля. Любой, оказавшийся по другую сторону стены, отгораживающий небожителей от смертных, понимает, что сюда входят раз и навсегда, или не входят вовсе. Вот и весь секрет. Раз и навсегда, прошептал Гога, прищурившись на красные звезды. Все чаще он взвешивал шансы оказаться там, навсегда, отсюда, из офиса, где Равануза щелкал на калькуляторе, играючи, обсчитывая миллионы долларов, ежедневно прокачиваемые по счетам фонда, где все и вся принадлежала ему, Гоге Асташвили. Это казалось возможным. Стоило только протянуть руку.